Томас и Пирс обыскали всю библиотеку, но больше не нашли ничего интересного. Книги и документы, конечно, проливали больший свет на личность Гревилла. Он, по всей вероятности, был человеком острого ума, очень образованным и с обширными интересами. Среди бумаг министра обнаружился черновик его рукописи о древнеримской медицине, и Пит с большим удовольствием взял бы ее почитать, но у него не было для этого никакого предлога. На первый взгляд работа была написана очень живо и увлекательно. На полках же стояли книги на самые разнообразные темы. От каталога тосканской живописи раннего Возрождения до справочника по птицам Северной Америки. «Интересно», — подумал суперинтендант, — «а учтены ли в библиотеке симпатии и вкусы Юдоры? Делил ли он с ней какие-то свои пристрастия, или же их умственные интересы существовали раздельно, как это характерно для некоторых браков? Для очень многих супружеских пар общее — это дом, дети, общественная жизнь, социальное положение и экономические условия быта. Миры воображения, опыты сердца и интеллекта у мужа и жены часто существовали раздельно. Даже их духовные искания обычно не пересекались. Так сильно ли Юдора горюет о покойном? Было ли у нее истинное представление о реальности их семейной жизни, или она видела только то, что желала видеть? Так поступали многие, как бы выстраивая заслон между собою и ранящей действительностью, чтобы иметь возможность более или менее спокойно существовать. И осуждать ее, если это так, полицейский не мог. Потом им с Гревиллом-младшим принесли в библиотеку ланч, и они сели есть у горящего огня, обмениваясь редкими замечаниями. За последние 2 часа Пирс узнал о жизни своего отца больше, чем за предыдущие 10 лет, и это новое знание несколько искажало прежнее представление молодого человека о нем. Чрезвычайно многое в жизни Эйнсли было достойно восхищения, но не меньше было и такого, за что он заслуживал только презрения. Слишком много обнаружилось того, что ранит чувства и осложняет горечь утраты, которая не исчерпывается лишь ощущением внезапно охватившего одиночества. Пит все больше помалкивал. После ланча он вышел, чтобы отыскать того кучера, который вез Гревилла, когда их чуть не опрокинул мчавшийся экипаж. Надо было его как следует расспросить о том происшествии на дороге. Это была непритворная и очень серьезная попытка убийства. Суперинтендант обнаружил кучера в конюшне, тот чистил упряжь. Запах кожи и особого конского мыла воскресил в памяти Томаса юные годы, и он вспомнил усадьбу, где его отец служил егерем и где сам он вырос. Он снова словно стал мальчишкой, хрумкающим зимние яблоки и тихо сидящим в уголке, прислушиваясь к рассказам грумов и кучеров о повадках лошадей и собак, и сплетничающих о разных разностях. Пит вновь мог представить, как бежит ужинать в свой коттедж, а потом ложится спать в своей крошечной комнатке на чердаке под самыми стропилами. А позднее, после того, как его отец якобы совершил какой-то скверный поступок, и еще позже, когда шум и ярость несправедливой кары умолкли, юный Том переселился в большой дом, потому что сэр Артур решил позаботиться о нем и его матери. А теперь он вскоре вернется верхом на лошади в такую же большую усадьбу, Эшвард-Холл, и ляжет спать с Шарлоттой в одной из спален, предназначенных для почетных гостей, в большую деревянную с балдахином на 4 столбиках кровать, с ее вышитым тонким постельным бельем, с горящим камином. Ему не придется окатывать себя ледяной водой из шланга. Вместо этого он позвонит, и слуга принесет несколько кувшинов с кипятком, которого хватит и на ванну, если у него появится желание ее принять. А утром он оденется в отдельной гардеробной и спустится к обильному завтраку, где сможет съесть столько, сколько захочет, выбирая из полудюжины блюд. При этом он станет пользоваться серебряными ножами и вилками, и к его услугам будет настоящая льняная салфетка. За стол рядом с ним усядутся люди, для которых это знакомый, обычный образ жизни. Никакого другого они никогда и не знали. После завтрака ему не надо будет, как когда-то, идти в школьный класс, чтобы учиться вместе с Мэтью Десмондом, что милостиво разрешил отец последнего, а потом исполнять многочисленные мелкие поручения под надзором кого-то из старших слуг. Теперь у него другое ответственное поручение – разрешить загадку убийства члена кабинетов министра, человека, которому он должен был обеспечить безопасность, но не смог выполнить эту задачу. Томас прислонился к стене конюшни. Его сапоги увязали в соломе, от которой так знакомо пахло, и он слушал, как в дальних стойлах удовлетворенно переминались с ноги на ногу всем довольные лошади. Он уже познакомился с кучером и сказал ему о смерти Грэвилла. Сначала суперинтендант колебался, не стоит ли утаить это от него, но потом решил иначе. Ведь верный слуга, считая, что хозяин жив, вряд ли станет рассказывать постороннему человеку что-нибудь существенное. «Пожалуйста, опишите мне тот случай, когда вас насильно заставили съехать с дороги», — попросил суперинтендант. Кучер стал сбивчиво рассказывать, а его загорелые руки в это время неутомимо чистили упряжь, мыли ее, терли и полировали. Он ограничился пересказом только главного — точь-в-точь, как это сделал сам Грэвилл. Возница также запомнил, какие были глаза у человека, правившего другим экипажем. «По-моему, сумасшедшие», — сказал он, покачивая головой. «Вытаращенные, светлые или темные?» — уточнил Томас. «Светлые, как проточная вода. Никогда еще не видел таких глаз, да и лица такого тоже. И никогда больше не увижу, надо надеяться». «И вы не видели прежде тех лошадей и не пытались узнать, чьи они?» «Нет», — кучер опустил взгляд на упряжь. «Особенно и не пытались. А если бы постарались разузнать тогда, то, может, мистер Грэвилл сейчас живой был. Сумасшедшие они, эти ирландцы. Ну, может, и не все такие. Девушка Кэтлин была хорошая, мне нравилась. Очень я жалел, когда она уволилась». «Кто такая?» Может быть, это было и неважно, но полицейский посчитал, что должен разузнать все, что касалось Эйнсли и его окружения. «Кэтлин О'Брайен. Она в горничных здесь служила. Немного похожа на нашу Дол, только черная, как ночь, а глаза синие, ирландские. Она была из Ирландии?» «Да, точно. А голос такой мягкий, словно масло топленое. И пела просто чудесно». «И как давно все это было?» «Да с полгода». Лицо у возницы омрачилось, плечи напряглись. «А почему она уволилась?» — спросил суперинтендант. Пит не мог не подумать, что у девушки, возможно, были родственники, например, братья, или даже, может быть, возлюбленные из неистовых ирландских националистов. «Кэтлин ничего плохого не сделала», — сказал кучер, не отрывая глаз от работы, — «а если вы думаете, что она в чем виновата, то ошибаетесь». «Но почему же она ушла?» — тихо повторил Томас. «Обиделась на что-нибудь? По какой причине?» «Мне об этом нечего рассуждать, мистер Пит. «Вы и в Лондон возили мистера Грэвилла? Не только по окрестностям?» «Да, я много раз ездил в Лондон. Здесь не остается ни одного хорошего экипажа, когда хозяйка или хозяин оба в Лондоне. Конечно, Джон тоже может неплохо править. Еще бы немного ему подучиться». «Так значит, это вы возили мистера Грэвилла в Лондон?» «Ну да, уже сказано, что я». «Вы знаете, кто такая миссис Истервуд?» Ответа на этот вопрос не последовало, но и слов не требовалось. За них все сказало колебание слуги и то, как он вдруг согнулся над работой, а пальцы его замерли на кожаной упряжи, а потом снова задвигались, глубоко впиваясь в кожу, да так сильно, что на них побелели суставы. «Что, таких, как миссис Истервуд, было немало?» — тихо добавил суперинтендант. И опять ответом ему было молчание. «Я понимаю ваше чувство преданности хозяину», — сказал Пит, — «и восхищаюсь им. Независимо от того, кому вы преданы, мистеру Грэвиллу или его вдове». Кучер вздрогнул. «Но он убит, его ударили по голове, и он утонул в ванне», — продолжал Томас. «И пробыл в ней всю ночь, пока Дол не нашла его там. Он был голым, и лицо его ушло под воду. Его собеседник вздернул голову. Глаза у него сощурились и стали сердитыми. «Вам незачем мне все это рассказывать. Это приличным-то людям и знать не полагается». «Они и не знают». Пит приблизился и подал вознице чистую тряпку. «Но я собираюсь узнать, кто это сделал. Виноват в этом не кто-то один неизвестный, потому что человека, который правил лошадьми, со светлыми выпученными глазами, в Эшвард-Холле нет. Кстати, и в Лондоне был убит еще один хороший, приличный человек, семейный. Все это дело рук тех же самых людей. Я хочу их притянуть всех к ответу и сделаю это. Если мне для этого нужно будет знать некоторые грязные подробности о женщинах вроде миссис Истервуд, и еще что-либо такое о мистере Гревиле, о чем публике знать не нужно, я узнаю это обязательно». «Да, сэр», — проворчал кучер. Ему страшно не хотелось говорить, но выбора не было. Он обеими руками вцепился в упряжь и сгорбился еще больше. «Так были другие дамы вроде миссис Истервуд?» — требовательно спросил полицейский. «Да, несколько». Кучер поглядел на Пита и глубоко вздохнул. «Все больше по лондонской дороге», — добавил он. «Но никогда, чтобы с женой друга-приятеля. У друзей он ничего не брал, только с теми, кто желал». Затем он вдруг осекся. «А это не считается», — закончил Томас и вдруг вспомнил о письме Малькольма Эндерса. «Ну, таких, что не считаются, таких не было, мистер Пит», — сказал возница. «Даже шлюх?» Кучер покраснел. «Нечего вам женщин шлюхами называть, мистер Пит. Мне все равно, кто вы сами есть, но не желаю я вас слушать, и точка. И таких девушек, как Кэтлин О'Брайен, которые с любым мужчиной могут, только бы получить какую-нибудь выгоду, и...» Суперинтендант вдруг остановился, увидев, как яростно вспыхнули глаза слуги, в них даже мелькнула боль. «Да, он зашел слишком далеко». «Извините», — сказал Томас совершенно искренне. Мысленно он теперь представлял себе всю историю. Одна из десятков вариаций на старую тему. Хорошая горничная, хозяин, который привык брать все, что ему заблагорассудится, и не считает слуг такими же людьми, как он сам, умеющими нежно любить, обладающими чувством собственного достоинства и страдающими, если их оскорбят. Эйнсли, видимо, даже и помыслить об этом был не способен. «Но она была не такая», — вызверился кучер. «Не можете вы так о ней говорить». «Я хотел только, чтобы вы все рассказали откровенно и честно», — ответил Пит. «Так что же случилось с Кэтлин?» Его собеседник все еще злился. Томас вспомнил другого такого же конюха, слугу в поместье, где он вырос, молчаливого, преданного, честного до безрассудства, но бесконечно терпеливого с животными и детьми. «Ее уволили за воровство», — ответил возница ворчливо. «Но на самом деле это потому, что она никому не разрешала тронуть ее». Пит почувствовал облегчение. Он так сильно сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони. «И она вернулась в Ирландию?» — спросил он. «Не знаю. Мы отдали ей все, что могли. Я, кухарка и мистер Уиллер». «Это хорошо. Но вы все еще уважаете мистера Гревилла?» «Нет, сэр, но я уважаю хозяйку. И не хотел, чтобы она обо всем этом знала. Есть такие леди, что знают все про мужей и живут спокойно. А есть такие, что не могут так-то. И я вот думаю, что она не смогла бы. Нет в ней ничего такого жесткого, как некоторые говорят, практичного. Вы ведь не скажете ей, нет?» «Я ничего не скажу ей, если не буду вынужден», — пообещал Пит с сожалением, потому что знал, какой суровой бывает необходимость рассказывать обо всем в подобных случаях. Как бы ему хотелось заверить кучера, что его хозяйка не услышит ничего оскорбительного для ее самолюбия. Уже начинало смеркаться, когда они ехали обратно. Осенним вечером свет убывал быстро, и Томас очень радовался, что ему не приходится прокладывать путь через живые изгороди и рощицы в одиночку. Ветер почти стих, но каждую минуту становилось все холоднее, и ледяной воздух уже сильно пощипывал кончик носа. Под копытами лошади потрескивали сучья, и ее дыхание вырывалось белеющими в темноте облачками. Через полтора часа езды они увидели огни Эшвард-Холла и подъехали к конюшням, чтобы спешиться. В прежние времена Питу всегда собственноручно приходилось расседлывать лошадь, прогуливать ее, вытирать насухо, кормить и поить, а иногда заботиться и о лошади Мэтью. Поэтому теперь он почувствовал себя оставленным за ненадобностью, когда ему пришлось передать лошадь на чужое попечение и просто удалиться. Этот эпизод еще раз напомнил ему, как далеко он ушел от той обстановки, в которой родился. Пирс, молодой и ловкий, сейчас, правда, страдающий от душевной боли, соскочил с коня небрежно и ни о чем не заботясь, как обычно человек снимает пиджак у себя дома. Суперинтендант вошел следом за ним в дом через боковое крыльцо и стал вытирать подошвы сапог о железную узорчатую решетку. В доме было тепло, даже в просторном холле, который, казалось, заключил его, промерзшего в осенней темноте, в дружеские объятия. Встретивший их лакей проявил большую предупредительность. «Что-нибудь принести вам, сэр?» — спросил он, и этим немало удивил Пита. Суперинтендант на мгновение забыл, что в этом доме он специально приглашенный гость, а Пирс всего лишь второстепенный, да к тому же и молодой. «Что-нибудь горячее? Стакан виски? Или вина с пряностями?» — предложил слуга. «Благодарю. Какой-нибудь горячий напиток был бы очень кстати», — кивнул Томас. «А мистер Редли уже закончил совещание?» «Нет, сэр, но осмелюсь предположить, что дела идут лучше, чем ожидалось». Затем лакей взглянул на младшего Гревилла. «Позвольте и вам принести чего-нибудь горячего, сэр». «Да, спасибо». Пирс поглядел на Пита. Он не успел узнать, о чем тот намерен рассказать другим. Юноша уже, правда, просил его быть сдержанным на словах, но и понятия не имел, что суперинтенданту рассказал кучер. «Я пройду наверх, посмотреть, как там мисс Беринг», — сказал он и повернулся к лакею. «Она у моей матери, вы не знаете?» «Да, сэр, в синем будуаре». «Спасибо». Бросив на Томаса еще один мимолетный взгляд, юноша взбежал по лестнице и исчез за поворотом. «Мне тоже подайте напиток наверх», — распорядился Пит. «Наверное, мне надо будет ванну принять перед обедом». «Да, сэр». «Я сейчас принесу воды для вас, сэр». Томас улыбнулся. «Спасибо». «Да, пожалуйста, постарайтесь». Воду ему принес Телман. Сделал он это неумело и не переставая фыркал от возмущения. Единственным объяснением, почему инспектор не расплескал воду по дороге, могло служить то, что ему тогда пришлось бы и лужу вытирать самому. И уж разумеется, он просто ликовал при мысли, что завтра у его шефа от долгой и тяжелой дороги верхом все тело одеревенеет, а ноги, руки будет сильно ломить. «Я много узнал», — сказал ему Томас обычным неофициальным тоном, снимая галстук и укладывая его на столик в ванной. Он начал расстегивать рубашку и встал за ширму, загораживающую ванну от сквозняков. «О чем?» — ворчливо осведомился Телман. Продолжая раздеваться, Пит рассказал ему о миссис Истервуд и подобных ей женщинах, о Кэтлин О'Брайен и вообще обо всем, что сообщил ему кучер, а также о чем тот умолчал, и об увольнении горничной ирландки. Инспектор прислонился к столу с мраморным верхом для кувшинов, флаконов с солями и нескольких мыльниц с мылом, глубоко засунув руки в карманы. Лицо его было мрачным. «По всей видимости, кое-каких врагов себе министр нажил», — сказал он задумчиво. «Однако девушки, с которыми дурно обошлись, обычно не возвращаются обратно и не убивают своих бывших хозяев». Он чуть отодвинулся, чтобы не видеть начальника или ванну из-за ширмы, и продолжил рассуждать. «Если бы они это делали, то половина английской аристократии отправилась бы на тот свет. И тогда быстро был бы положен конец подобным издевательствам», ответил суперинтендант и вздрогнул, вступив в горячую воду. Это было замечательно. До этого момента Томас и не подозревал о том, как замерз и как задеревенело все его тело, как сильно он устал. а также о том, что он уже давно не занимался делом, требующим таких длительных физических усилий. И Пит с наслаждением погрузился в дымящуюся, ароматную пену. «Сомневаюсь, что это имеет к нашему делу хоть какое-то отношение», продолжил он уже более серьезно, «но все же мы должны учитывать возможность, что у Кэтлин О'Брайен могли быть родственники-националисты, может быть, даже фении, и она с большой готовностью поставляла им разную информацию. Лишь Господь ведает, но мне кажется, повод к этому у нее был». «А это имеет значение?» Телман снял крышку с банки с солями, с любопытством понюхал ее содержимое и поморщился. Ему не нравились подобные приметы изнеженности. «Его убил кто-то, живущий сейчас в доме. Это не разъяренный муж Кэтлин О'Брайен. Это кто-то из знакомых Грэвилла. Как бы то ни было, мы знаем, кто они и откуда». Питу не оставалось ничего, кроме как снова поговорить с Юдорой. Одевшись и так и не встретившись с Шарлоттой, которая помогала Эмили развлекать Кезию и Айону, он направился в гостиную миссис Грэвилл и постучал в дверь. Ему открыла Джастина, в глазах которой вспыхнула искра надежды. Девушка пытливо вгляделась в лицо суперинтенданта, но не поняла, что оно выражает, разве только увидела, как ему не по себе. Пирса в комнате не было. Наверное, он все еще принимал ванну или переодевался к обеду. «Войдите, мистер Пит». Мисс Беринг распахнула дверь и отступила назад, пропуская суперинтенданта. Теперь на ней было темно-сиреневое платье, и она казалась в нем совсем тоненькой, почти хрупкой, хотя ее осанка и была исполнена силы и грации, как у танцовщицы. Легко было понять, почему эта юная леди очаровала Пирса. Она была очень красива, и ее красота, странно, по контрасту, подчеркивалась удивительной формой ее носа. Томас не мог бы решить, красив этот нос или безобразен, или же он просто совершенно не подходит к этому очаровательному лицу.